Скинув с плечи одеяло, она соскочила с кровати, бросилась к Парселу и, обняв, стала покрывать его лицо поцелуями. Смущенно и взволнованно Парсел глядел на его. Она осыпала поцелуями его щеки, подбородок, губы, и при каждом ее порывистом движении Парсел то видел, то терял из виду великолепные голубые глаза его. Да чего же она красива! Какой от нее исходит свет, тепло, благородство! «Значит, ты Моа!» — восхищенно твердила его. Не разжимая объятия, она начала отступать назад, медленно, потом все быстрее, словно исполняла с ним какой-то танец. Парсел перестал хмуриться. Она увлекла его к постели и ловко опрокинулась на спину, а он со смехом упал рядом. Потом он перестал смеяться. Он искал ее губы и успел подумать, своеобразные все-таки у таитянок представления о святости. На следующий день просветлело, и впервые после трех дождливых недель проглянуло солнце. В 11 часов Парсел вышел из дома и, повернув на Уэст-авеню, постучался у дверей Беккера. Ему открыла Ороа, неуемная, стройная, с непокорным блеском в глазах. — Здравствуй, Адамо, брат мой! — крикнула она, и тут же на пороге, заключив гостя в объятия, горячо поцеловала его по обычаю перед Таней. Парсел перевел дух и только тут заметил, что Беккер стоит посреди комнаты и спокойно, дружелюбно улыбается гостю. — Пойдемте-ка, Беккер, — сказал Парсел, не заходя. — Я хочу, чтобы вы пошли со мной. Я намерен нанести визит Маклеоду. — Маклеоду? — переспросил Беккер, и его тонкое смуглое лицо сразу помрачнело. — Пойдемте же, — настаивал Парсел, — пора вступить в переговоры. Когда Ороо поняла, что Беккер уходит, она решительно встала перед ним, тряхнула гривой и, сверкая глазами, обратилась к нему с бурной речью. Беккер вопросительно взглянул на Парсела. — Она упрекает вас за то, что вы уходите, не нарубив дров. Беккер шутливо хлопнул Ороо по ляжке и улыбнулся. — Вернусь и нарублю, мисс. Эти слова не произвели на Ороо никакого впечатления. Нервно двигая шеей, раздув трепещущие ноздри, фыркой и поводя крупом, она продолжала перечислять все свои претензии и обиды. — Как по-ихнему скоро? — обратился Беккер к Парселу. — Араоуэ! — Ороо! — крикнул Беккер. — Араоуэ! Понимаешь? Араоуэ! Он снова пошлепал ее и вышел в сад. Ороо встала на пороге и, глядя вслед удалявшимся мужчинам, продолжала свою обвинительную речь. — Утомительная особа! — вздохнул Беккер и добавил. — А ведь, заметьте, неплохая, но уж больно утомительная. Вечно театр, вечно драмы. Он остановился, махнул издали Ороо рукой и крикнул. — Араоуэ! Араоуэ! И зашагал дальше. — Думаю, что она жалеет о Маклеоде. Со мной эта жизнь ей кажется слишком спокойной. Парсел повернулся к нему. — Об этом она и говорит. Беккер рассмеялся. — Что ж, чудесно, значит, с этой стороны затруднений не будет. Солнце уже начало припекать. Какое наслаждение было видеть сквозь ветви пальм, сверкающую лазурь небес, и снова любоваться полетом многоцветных птичек. Во время дождей птицы попрятались, и островитяне решили было, что эти крошечные и хрупкие создания погибли. А теперь они вновь появились, такие же проворные, такие же доверчивые, как и раньше. — Вы надеетесь, что вам удастся сговориться с Маклеодом? — спросил Беккер, и голос его дрогнул. — Надеюсь. Они проходили мимо хижины Джонсона, и Парсел негромко проговорил. — Судя по тому, что мне бывает слышно из нашего садика, эти двое тоже любители драм. — Она его колотит, — заметил Беккер. Парсел остановился и удивленно взглянул на говорившего. — Так значит, это она? Вы уверены? — Я сам видел, как она гоняла за ним по палисаднику с мотыгой, «Несчастный старик!» — вздохнул Персел. «Забраться на самый край света, оставить свою Мегеру за морями и океанами, и тут за 3-9 земель попасть в лапы другой Мегеры!» Тонкое лицо Беккера передернулось. «Видите ли, лейтенант, не лейтенант, а Парсел, видите ли, Парсел, Джон плохо рассчитал, выбрал себе уродину, решил, что раз уродина, значит, у нее есть другие достоинства, а это не так. Будь это так, все бы только на уродинах и женились, еще бы, за них дрались бы. А дело-то в том, что уродливые женщины такие же надоедливые, как и красавицы». Помолчав, он добавил, — да еще сверх того уродины. Парсел улыбнулся. — Вы настоящий пессимист, Беккер. — По-моему, Авапуи... — О, против Авапуи я ничего не скажу, — возразил Беккер, покачав головой. — Я говорю вообще. — Видите ли, Парсел, вообще-то, на мой взгляд, женщины... Он потер себе лоб. — Все-таки утомительны. И добавил. Вечно своей судьбой недовольны. Тем, что у них есть, пренебрегают. Подаваем то, чего у них нет. Другого мужа, другое платье, да разве угадаешь? Вы несправедливы. Таитянки вовсе не такие. Оро, как раз такая. Парсел украдкой взглянул на своего собеседника. Нервический субъект. Нервический, но внешне спокойный. Выражение лица... невозмутимое, но вокруг глаз залегла желтизна, нижняя губа подергивается. — А вы не скажете мне, что мы будем делать у Маклеода? — вдруг без всякого перехода спросил Беккер. — У меня есть одна мысль, — ответил Парсел, — и пришла она мне в голову вчера вечером, когда я беседовал с Мэссоном. Впрочем, я сам не знаю, удачно я придумал или нет. Может быть, дело сорвется, поэтому я предпочитаю пока что молчать. Они как раз проходили мимо дома Мессона и увидели капитана. Он прогуливался по деревянному настилу, по своему кету, в ботинках, при галстуке, застегнутый на все пуговицы, с треуголкой на голове. — Добрый день, капитан! — бросил Парсел, не замедляя шага, и Беккер повторил как эхо. — Добрый день! — но не добавил капитан. Мессон даже не оглянулся в их сторону. Он шел по доскам, устремив глаза куда-то вдаль, осторожно переставляя ноги, пригнувшись, словно шел по палубе во время качки. Порой он досадливо взмахивал рукой, отгоняя птичек, которые безбоязненно порхали вокруг него. Таким жестом человек обычно отгоняет москитов, и Парселу, неизвестно почему, движение это показалось ужасно неуместным. «Видно, птицы ничуть не пострадали от дождя», — заметил Парсел и, повернувшись к Беккеру, негромко спросил. «Я Вапуи?» «И она тоже». «Аития?» «Тоже». «Когда вы виделись с Вапуи?» Так же тихо осведомился Парсел. «Вчера у Ро пошла толочь кору к Омаати, но мне и удалось влезнуть потихоньку». — Возможно, вам теперь уж недолго видеться с ней тайком. Он взглянул на Беккера еще острее, чем обычно, почувствовал, что они друзья. Открытое смуглое лицо, прямота в словах и в поступках. Карие глаза поблескивают юмором, повадка мягкая, но за этой мягкостью чувствуется скрытая сила. — Ну и, пожалуй, необузданность, — добавил про себя Парсел, — единственное, что мне в нем не нравится. Как только Парсел взялся за калитку сада Маклеода, шотландец тотчас же появился на пороге хижины, а из-за его плеча выглянул голый по пояс Уайт со сложенными за спиной руками. По сравнению с хозяином дома, он казался до нелепости низкорослым и жирным. — Что вам угодно? — недружелюбно крикнул Маклеод. — Видеть вас! — ответил, не входя в сад, Парсел. Все участники сцены замолчали. — Обоим? — недоверчиво спросил Маклеод, и Парсел внезапно догадался, что хозяин боится насилия с их стороны. — Я должен говорить с вами при Беккере, как свидетели, но если вам угодно, пусть Уайт тоже останется здесь. — Ладно, — ответил Маклеод, — входите. Пока гости шли по палисаднику, хозяин, стоя на пороге хижины, не спускал с них глаз. Всю тяжесть своего длинного расхлябанного тела он перенес на тощую, как у цапли, ногу, небрежно уперся правой рукой в бок, но его глубоко запавшие глаза следили за каждым движением визитеров. Когда Парсел переступил порог комнаты, его буквально ошеломило количество стенных шкафов и роскошь их отделки. Шли они вдоль всех стен до самого потолка, подступали вплотную к двери и к двум окошкам, дверцы их с замками и задвижками находились на разной высоте от пола. Кроме стенных шкафов и полок, в центре комнаты стоял массивный дубовый стол, а вокруг него чуть ли не дюжина табуреток, явно доказывавших, что дом Маклеода служит местом сборищ большинства. Маклеод зашел за стол, как бы желая отгородиться от посетителей. Потом вдруг протянул свою худую, как у скелета, руку, такую длинную, что, казалось, ему ничего не стоит дотянуться до противоположной стены, и молча указал им на табуреты. Они сели. Уайт неслышным шагом обогнул стол и устроился рядом с Маклеодом. Затем сложил руки и начал тихонько постукивать по колену указательным и средним пальцами, устремив на Парсела настороженный взгляд. Маклеод засунул руки в карманы и остался стоять. Прошло несколько секунд, но оба клана молчали и только приглядывались друг к другу. Парсел ждал, чтобы атаку первым начал Маклеод и обрушил на них потоки своего ядовитого красноречия. Но шотландец, видимо, не был расположен беседовать. Он молчал, воплощенное достоинство. Всем своим видом он показывал, что считает присутствие в его доме Парсела и Беккера происшествием чрезвычайным, требующим объяснений. «Просто невероятно», — подумал Парсел. «Еще 3 месяца назад это был самый обыкновенный матрос, а теперь стоит перед нами, прислонившись к своему знаменитому шкафу, и глядит на нас холодно и отчужденно, как дипломат, согласившийся дать аудиенцию». — Слушаю вас, — произнес Маклеод в то же мгновение. — Так оно и есть. Так оно в точности и есть. Он давал им аудиенцию, Уильям Питт, принимающий послов. — Мне кажется, — начал Парсел, — что создавшееся положение не может длиться вечно. Оно никого не устраивает, а со временем приведет к тому, что даже относительное согласие между островитянами перестанет существовать. Поэтому, я думаю, наступило время пойти на компромисс. «Компромисс?» — переспросил Маклеод. Парсел взглянул на говорившего. Лицо его не выражало ничего. «Насколько я понимаю, — повторил Парсел, — теперешнее положение никого не устраивает. Беккер и Миани не получили тех женщин, которых хотели получить. Что касается Уайта и вас самих, то вы вовсе остались без жен». Он с умыслом сделал паузу, чтобы собеседники его успели раскусить эту горькую пилюлю. «Ну и что?» — бросил Маклеод. «Предлагаю вам компромисс», — повторил Парсел. Наступило молчание, затем Маклеод сказал: «Я не против соглашения. Что же вы предлагаете?» «Я вижу лишь одно решение. Обмен. Уайт уступает Итию Миани и получает за него Фаину. Вы отказываетесь от Авапуи, а Беккер отдает вам Ороа». Некоторое время Маклеод молчал, потом поднял голову, набрал полную грудь воздуха, еще глубже засунул руки в карман. «Это вы называете компромиссом, Парсел? Где ж тут компромисс? Я вижу, что теряю, а вот что получу взамен, не знаю. А вы заладили, как сорока. Компромисс, компромисс. Да где ж здесь компромисс? Не вижу тут никакого компромисса, будь я проклят. Разрешите напомнить вам, как происходило дело, если вы часом забыли? Беккер отбирает у меня Авапуи. Чудесно. Но ведь было голосование, и голосование мне ее вернуло. а потом она скрывается за кулисы, и тут вы мне говорите, давайте пойдем на компромисс, вернем Авапуи, а Бакира я возьмет. Ну и нахал же вы, Парсел, это я вам в похвалу говорю. Стоите себе здесь, как архангел Гавриил, ну прям сам безгрешный Иисус, даже на стул по-настоящему не сели, словно вот-вот живым на небеса вознесетесь, и предлагаете мне компромисс, даже не верится. А закон, я вас спрашиваю, значит, на закон вам наплевать? У нас есть парламент, Парсел, прошу об этом не забывать, есть законы. Есть голосование, то, что проголосовано, то принято, так-то, Парсел. Он остановился и перевел дух. Что касается Авапуи, ее найдут, не беспокойтесь, может быть, раньше, чем некоторые думают. Не тот матрос быстрее достигнет берега, который держится попутного ветра, и не потому я ослабил шкоты, что не надеюсь добраться до суши. Нет, мистер, я доберусь. И когда я зацеплю шлюпочку, я ее накрепко привяжу, уж будьте благонадежны. Ни бог, ни черт, ни ветер у меня ее не вырвут, раз я ее на якорь поставил. — Ну, хорошо, допустим, — вдруг холодно заговорил Беккер, однако голос вот дрогнул от бешенства. — Допустим, что ты поймаешь Авапуи и приведешь к себе в дом. Ну и что? Что ты дальше будешь делать? Забьешь наглухо окна, перегородишь железным брусом дверь, запрешь ее в шкафу, привинтишь к постели. Так что ли, матрос? То, что я буду делать с своей законной женой, никого, кроме меня, не касается, — возразил Маклеод и замолк. Чувствовалось, что он не расположен заводить с Беккером ссоры. Парсел ждал, но Маклеод не произнес ни слова. Он отказывался говорить, отказывался наотрез. Парсел поднял глаза, и что-то неуловимое в поведении Маклеода приободрило его. Эт, он отказался не наотрез. Он не выпроваживает своих гостей, не хочет прекращать разговора. Хитрое животное, тонкое и хитрое, даже утонченное. Он что-то почуял и ждет. Отказ — это просто стадия переговоров, только и всего. — Если вы предполагаете, что сумеете найти Авапуи, — сказал Парсел, — и если полагаете, что, найдя, сумеете сохранить ее при себе, значит, время для разговора еще не пришло. Предлагаю поэтому отложить нашу беседу. Молчание, взгляды. Маклеод не говорит ни да, ни нет. Он еще сам не уверен, следует ли прервать переговоры. Держится он нейтрально, стушевывается. В буквальном смысле слова. Будто его и нет здесь. Вот лиса, — подумал Парсел, — не желает поддерживать игру. Парсел пожал плечами и поднялся с места. Но тут пальцы Уайта перестали выбивать дробь, и он быстро произнес: — Согласен. — Вы хотите сказать, — начал Парсел, — что если вам дадут Фаину, вы оставите идти в Миане? — Именно это я и хотел сказать. Парсел взглянул на Беккера и сел. — Ладно, — произнес он, стараясь не показать своей радости. — И, по-моему, вы поступаете мудро. Прямо отсюда я отправлюсь к Миане и Таитянам. Так как на двух Таитян приходится всего одна женщина, все зависит не только от Миани. Но не думаю, чтобы с этой стороны у нас возникли затруднения. Он искоса взглянул на Маклеода. Шотландец смотрел прямо перед собой. Поспешное согласие Уайт, видимо, не обрадовало его, но и не рассердило. Должно быть, он просто не принимал его в расчет. Его личная позиция оставалась неизменной. «Если я сейчас уйду, он меня не остановит. Он более чем уверен, что я вернулся. Когда же, в сущности, я себя выдал?» — с досадой подумал Парсел. «Почему он догадывается, что я хочу ему кое-что предложить?» «Маклеод», — проговорил он, — «я уйду, но советую вам подумать». Шотландец даже бровью не повел. «Все уже обдумано», — небрежно бросил он. В голосе его прозвучал явный сарказм, будто он заранее знал, что ультиматум Парсела будет отвергнут. «Ладно». — сказал Парсел. — Вернемся к нашему разговору. Вынув из кармана кошелек черной кожи, он развязал шнурки и высыпал содержимое на стол. Две-три золотые монеты откатились в сторону, но Парсел аккуратно сложил их столбиком, будто собрался начать игру в кости.